714 гуру. Подводя итоги прожитых лет, зла помнить не будем, но и безропотных овечек собою являть не годится. Опыт тяжелый и горький на пользу послужит, ибо главное впереди, и вступая в будущее по пути познавания человека, надо пройти, возможно, дальше.